Георгий Шумер. Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Я очень рад, что имеем мы опять возможность быть вместе. Хвала вечному Богу. Я благодарю вечного Бога и хочу от всей души сказать вместе с вами слава Богу за этот день, который даровал для нас Бог. Вы знаете, я, читая эти прошения, обращая внимание на Слово Божье, хочу прочитать такое место, одно Писание, и мы вместе с вами порассуждаем, а дальше мы будем готовиться к молитве. Написано есть в Слове Божьем, когда Иисус Христос беседовал своим учеником, это уже было после воскресения Иисуса Христа, Он задал ему один такой вопрос. И потом Он его повторил, именно тот самый вопрос. Это было записано, и есть записано, Иоанна 21:15. То есть 21 глава, 15 стих говорит, Христос спрашивает, Иисус Христос спрашивает Петра, «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, это слово, когда я читал Библию, когда я открыл место Писания, вы знаете, оно упало мне прямо в сердце. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Этот вопрос, он стоял очень серьезным, и я думаю, что этот вопрос остается стоять перед всеми нами, христианами. Вы знаете, люди многие сегодня говорят, что они любят друг друга, любят Бога, любят дело Божье. Ну, много-много раз мы часто слышим это слово, и когда этот вопрос стоит очень серьезно, это было перед Петром. В определенное время он сказал таковыми словами, что «Я, Господи, готов за Тебя и на смерть». Но пришел тот день, когда этот вопрос стал лицом к лицу перед Петром. Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, то, что было тогда, и то, что было сейчас, это было совершенно другое. Именно он отвечал, и сегодня ему надо ответить. И когда он смотрел на окружающих учеников, когда он смотрел на Иисуса Христа, вы знаете, его сердце ответило тем чувством, которое было в нем. Это были уже не слова. Это была глубина, которая была наполнена его этим чувствованием к Христу Иисусу. И он говорит ему, «Ты знаешь, что я люблю тебя. Ты знаешь, Господь, почему? Потому что это уже не слово». Он задал вопрос тогда, и, может быть, это было очень серьезно. Но Петр сказал, «Я готов». А теперь он говорит, «Ты знаешь». Что же знал Христос? Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, что именно должен был знать Христос? И в этом самом ответе Христос увидел, что это не слово. Это уже не слово, которое вышло из уст Петра, а это вышло то чувство. И он говорит, ты знаешь, что внутри это чувство, это все то, что напоминает, я люблю тебя. Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, я сегодня именно хотел бы остановиться на этом. Любишь ли ты меня больше, нежели они? У Петра сомнений уже не было. Почему? Потому что внутри это было чувство к Христу и Иисусу. И когда я рассуждал однажды с одним человеком, буквально недавно, он мне рассказывал о том, что он верующий человек, он мне рассказывал о том, что он посещает богослужение, он именно ходит на богослужение, он там поет, он там молится, он там читает Слово Божье. И вы знаете, мои дорогие, я смотрел на этого человека и никак не мог понять. Я не мог понять, кто этот человек. Его уста говорили, что он верующий, он христианин. Почему? Потому что он пришел там, где были мы, проводя служение, и он говорит, я такой, как вы. Я так же само молюсь. Я так же само обращаюсь к Богу. Я так же само хожу в богослужение. Но я смотрел на него и видел, что этот человек пьян. Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, это слово, которое было из уст его, оно отличалось от того, что было наполнено в нем. Я долго беседовал с ним, рассуждая о Слове Божьем. Я не говорил ему, что все же таки ты пьяный, ты выпил. Но в продолжении этой беседы я задаю ему такой вопрос. Но ведь написано в Библии так и так, и цитируя Слово Божье, я ему сказал об выпивке, об алкоголе, о том, и вы знаете, и когда он уразумел, я ему говорю, но вы же выпивший, вы же пьяный человек. И он говорит, но ты знаешь, или вы знаете, там непозволительно, но втихаря немного можно. Вот стоит вопрос. Мои дорогие братья и сестры, существует непогрешимый внутренний человек, свидетель, который есть в нас, и существует то, что уста говорят, я такой и такой, а сердце далеко от Бога. И поэтому, мои дорогие, я сегодня хотел бы именно обратиться к этому. Когда мы читаем такое место Писания, где записано второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих, Слово Божие говорит, итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, а теперь все новое. Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, я не знаю, как разумеете вы, но когда я смотрю сегодня на людей, я смотрю на образ жизни моей, я смотрю на каждого из нас, и когда я вижу, что Слово Божье говорит, итак, кто во Христе? Человек, который во Христе, это есть совершенно новый человек. Но возникает и бывает совершенно по-другому. Когда я слышу, что этот человек говорит, я верующий, я христианин, но человек остался совершенно старым образом жизни. Как был наполнен грехом, так он и остается. Он прикрыл, он одежду только одел, но внутри он остался таковым. Вы знаете, для меня это очень больно. Для меня это очень тяжело. Почему? Зачем? Зачем ты поносишь имя Иисуса Христа? Ведь он ставит вопрос конкретный и ясный. И твоя совесть, твоя внутренняя глубина твоей жизни или твоего всего разума, существа, оно должно ответить, какой ты есть пред лицем вечного Бога. Любишь ли ты его больше, нежели они? Вы знаете, мои дорогие, я еще хочу именно обратить на это внимание. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. И знаете, я не знаю, как думают многие люди, но я смотрел еще на одного человека. Именно этот человек, христианин, он прошел всю войну. Он прошел все эти годы беды, пронесший на своих руках маленького сына. И сегодня этому христианину, этой душе, 96-й год. И когда я разговариваю с этим человеком, в этом голосе есть радость, ликование победы. В этом голосе есть то, что оно вырывается с глубины сердца. Я благодарю моего Бога. Знаете, мои дорогие, этот человек, о котором я рассказал раньше, он радовался. На его лице была улыбка. Он тоже такой. Но эта радость была от выпитого спиртного. У него радости жизни победы не было. У него радости жизни в этом не было. У него была только радость в том, что он втихаря выпил. И это удовлетворило его. Вы знаете, мои дорогие, как существует великая разница в том, что древнее прошло, а теперь все новое. Многие люди пытаются поступать как христиане. Вы знаете, но они, не будучи христианами, они не могут жить как христиане. Да, Петро попытался идти за Христом, но будучи неперерожденным, он не смог этого выполнить. Но когда его Бог переменил, когда он переродился, он говорит, ты знаешь, что я люблю тебя. Именно ты посмотри внутрь меня, посмотри то, чего не видят другие, и ты заглянешь, и увидишь, и уразумеешь то, что в этом сердце есть та любовь, которая превыше, может быть, других людей. И поэтому, мои дорогие братья и сестры, как сегодня нам нужно вдуматься в эти слова? Именно прийти к такому состоянию, чтобы моя внутренность ответила за меня. Внутренность – это есть совесть. Это есть тот непогрешимый барометр жизни христианина, который может уста говорить одно, а он не может сказать другое. И поэтому сегодня, я не знаю, мои дорогие братья и сестры, когда мы сегодня смотрим на этих, можно сказать, ну, одетых или переодетых людей, то поймите, что воровать не перестают именно постепенно, а воровать просто и конкретно перестают. Воровать просто и конкретно оставляют, и проходит перемена в жизни человека. Это не есть волшебство, это есть чудо, который был когда-то грешник, а стал святым человеком, хвала вечному Богу. И это может сделать Господь сегодня. Но только как твоя внутренность? Сходится ли она с словами, которые произносят твои уста? И поэтому, если сегодня уразумеешь, что сегодня нужно для того, чтобы иметь победу, то мой брат и сестра говорит Слово Божье так. Это есть реакция победителя. Именно в том, что Слово Божье подтверждает это. Когда мы читаем 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих говорит нам так. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, мне однажды один человек пришел на строительство дома молитвы, и когда он обошел это все строительство, он был уже не один раз. И потом, подходя, разговаривая со мной, он говорит мне, «Знаешь, Георгий, если бы у тебя не было этой веры, ты бы никогда это не делал». Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, как бы оно ни было, чтобы идти во имя Бога, на жертву пред вечным Богом, на труд пред вечным Богом, это не язык должен работать, а это должно говорить сердце. Должно сердце давать команду, что нужно делать во имя Бога. Имея веру, мы можем только побеждать этот мир. Мы можем идти за Богом, смотря не на сегодняшнее положение, а впереди. Что ждет нас впереди? За кем нам идти? И что нужно делать? И слушая этого человека, 96-й год, я только радовался, я благодарил вечного Бога вместе с этим человеком, потому что в этом голосе, очень стареньком, но есть слова победы. Есть победа внутри, есть победа в действиях и ожидая встречи только в победе. О, слава вечному Богу! И поэтому, мои дорогие, как бы оно ни было, поймите, ибо всякий рожденный, если мы не будем рождены, если мы не победим, то сегодня Слово Божье говорит, мы читаем 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих. «Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом». Имеешь ли ты его сегодня? Если это так, то не падай духом. Может быть и болезни, может быть и тяжело, может быть и пришло время и упал. Но сегодня стоит вопрос Иисусом Христом пред лицом твоим, пред лицом моим. Любишь ли ты меня больше, нежели они? И если это так, то ты можешь ответить, как ответил Петро. Петра не было сомнений. Он был наполнен уже этим, и он ответил очень свободно. Ты знаешь, Христос, ты знаешь, Господь, что я люблю тебя. Он был наполнен этим, и это наполнение, оно не могло быть произнесено в разных словах, а оно было произнесено: ты знаешь, что я сегодня должен иметь, чтобы Бог знал. Я должен быть наполнен этой любовью, любовью Господней. Мои дорогие братья и сестры, я должен был наполнен этой силой, чтобы иметь эту победу и победить этот мир. Я должен быть новой тварью, новым существом, и только тогда мое сердце сможет ответить: ты знаешь все, Господь, пред тобою ничего не сокрыто. И поэтому, мои дорогие братья и сестры, я сегодня хотел бы еще коснуться одного, именно одного вопроса. Когда мы смотрим сегодня на нашу жизнь, на христиан, на людей, то я обратил внимание, читая, и однажды я обратил внимание, будучи в деревне. Я приехал к родителям на Украину, и когда я пошел вместе с отцом, чтобы пригнать домой, или, так сказать, забрать из поля овец. И вы знаете, я шел, рассуждал вместе с отцом, и когда эти овцы бежали впереди нас, я обратил однажды внимание на эту одну овцу. Для отца это было уже привычным, но для меня это было совершенно новым. Я посмотрел на одну овцу, она была уже, старая овца, и когда она подошла к одному месту, где было, грязно, там не было много воды, но там была очень сильная грязь. И она, подходя туда, почувствовала ногами, что там впереди ее великая грязь. И она остановилась, отошла назад, разгоняясь, она разогналась и перепрыгнула через эту яму. Вы знаете, для отца это было как бы привычным. Он каждый день занимался этим и, может быть, не один раз видел, как делала эта овца. Но для меня это было совершенно новым. Я посмотрел и задал этот вопрос отцу: почему это так? И он говорит: овца, когда она имеет шерсть, когда она еще может быть даже, в таком полном, не острижена, на ней шерсть и так далее, она никогда не пойдет по воде. Она никогда не пойдет по грязи, чтобы эту шерсть не намочить, чтобы ее не заморять. Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, и когда я читал в газете однажды одну такую, можно сказать, рассказ или что сегодня делается в мире, то многие люди уже от безделья, не зная, что делать, они в квартирах, домах разводят маленьких животных, свиней. Они их водят на поводку, они с ними идут в рестораны, они с ними гуляют. И эти свиньи маленькие, они очень тщательно вымыты, они очень тщательно, можно сказать, шампунем вымытые или одеколоном красиво обработанные. Но в тот самый период я обратил внимание на то, что этих маленьких свиней ведут на поводку. Их не отпускают. Куда бы ты ни зашел, эта маленькая свинья, она находится на поводку. Этот поросенок, он находится на поводку. Почему? Стоит вопрос. Почему? Ведь она красиво вымыта. Ведь она красиво острижена, может быть, сказать, все для нее сделано. Зачем этот поводок? Но Библия нам говорит об этих животных. И говорит нам Библия об овце, и говорит нам Библия и об свине. То есть именно о тех животных, которые мы сегодня видим на этой земле. И если ее только отпустить из поводка, и она увидит, может быть, любую лужу, как бы для нее не были приготовлены лучшие условия, лучшие рестораны или лучшие климатические условия, тепло и так далее, но только она увидит эту лужу грязи, она ляжет туда и будет довольна. Она будет, можно сказать, улыбаться, она будет хрокать, она будет довольна, она будет кататься, то есть в этой грязи. Вы знаете, мои дорогие, я смотрел на этого человека. Я не сопоставляю его с этим, но когда я видел то, что этот человек втихаря выпил, и он этим доволен, то, мои дорогие братья и сестры, вся внутренность его говорит, чем наполнен этот человек. И, рассуждая о другом, может быть, было очень тяжело, и сегодня не так легко в 96 лет идти этим путем жизненного страдания. Но, мои дорогие, в этом человеке есть дух победы, дух тот, который наполнил сам Господь. Это сердце от всей души, от всей глубины благодарит и ожидает встречи с Богом. Мои дорогие, это не есть та лужа, где валяется человек, и он в этом доволен. Он выпил, и он в этом доволен. Нет, мои дорогие, Иисус Христос, задая вопрос Петру, он ожидал ответа, и этот ответ был от всей души. Ты знаешь, что я люблю тебя. Ты знаешь, чем я наполнен. Ты знаешь, что во мне. Ты знаешь, каков я. И поэтому, мои дорогие, мы готовимся к молитве. Если твое сердце наполнено этим Духом Божьим, если ты сегодня новая тварь, то сегодня славословия, величая, имея возможность победы, прославляй имя Бога. Не унывай, не падай. Есть отвечающий Бог. И поэтому я сегодня вместе с этой сестрой, которой столько много лет, но этот победный Дух, Дух Господа наполнил ее сердце, и она до этого дня идет, ожидая встречи с Богом. И сегодня хочу вместе с ней благодарить Бога. Я хочу вместе с теми вами, дорогие мои сестры и братья, благодарить, которые, может быть, и трудно, и тяжело, но вы, не падая духом, ожидаете встречи с Богом. Там не будет скорбей, там не будет болезней, там не будет горя, там будет счастье и победа. Но туда надо дойти с победным Божьим Духом. И поэтому пусть благословит вас Бог, имея эту возможность получить от Бога. Мои дорогие, будем применять все усилия, чтобы перерожденным быть, чтобы быть очищенным, чтобы иметь это великое благословение и эту силу Божью, чтобы так жить и славить Господа. Если в этом ты нуждаешься, то сегодня есть тоже выход и победа. Ты имеешь возможность ее получить. Мы будем молиться, и я верю, что Господь, заговоривший своим словом до нас, Он готов выполнить наши прошения. Но откроется ли наше сердце и скажет ли оно, ты знаешь, что в нем? И если в нем алкоголь, то, Господи, прости и дай мне больше не пить. Господь, помоги мне убегать от этого греха. Помоги мне больше не воровать. Помоги мне больше не обманывать. Помоги мне больше не блудить. И тому подобное. Мои дорогие, Дух Святой сегодня говорит, есть победа. Но если ты откроешь свое сердце, и твои уста скажут именно так, ты знаешь, Господь, что в моем сердце, прости меня, а если я уже прощен, если ты прощен, то ты скажи, ты знаешь, Боже, что я люблю тебя. И эта любовь, она еще больше умножится в твоем сердце. Есть здесь прошение и благодарение. Лига благодарит Бога за отвеченные молитвы. Я знаю, мои дорогие братья и сестры, что в этом славится Господь. И она еще, продолжая, видя уже победу в Боге, видя эти ответы, так как и эта сестра, о которой я говорил, я с ней беседуя, задавал ей некоторые вопросы. И она сказала, за 95 лет моей жизни, проходя этим путем, я дважды была только во врача. То есть у врача я была только дважды за 95 лет. Мои дорогие, а кто же врачевал? И она говорит, меня врачевал мой Господь. О, благодарение вечному Богу, мои дорогие братья и сестры, что есть те побеждающие, есть те, которые сегодня имеют эту победу, и на них есть это помазание, слава вечному Богу. Поэтому, мои дорогие, Бог сегодня не лишил нас никого, ибо Он сказал, кто во кресте, тот новая тварь. Прошло древнее, пришло новое, новая победа, новое общение, нового имеешь врача. И если ты сегодня положился на Него, Он поможет тебе. И Лига благодарит Бога за ответственные молитвы и просит в дальнейшем: «Господи, помоги мне, чтобы быть вместе с Тобою и получать дальше Твои милости». Также и Гунта, которая сегодня имеет прошение «Алкогольная зависимость мужа». И она просит поддержать ее в молитве. Мы будем молиться, чтобы Господь спасал и помог. Андрей, Кристина и Олег, которые сегодня так далеки от Бога, но идет благодарение вечному Богу за то, что есть возможность обратиться и даже через крестьянское радио, чтобы люди поддержали руки молитвы о спасении этих душ. И мы вместе будем молиться за Рихарда, который сегодня очень трудное положение, то есть я имею в виду болезни, неблаготворный опухоль. И поэтому, мои дорогие, мы будем молиться, чтобы Господь вышел своей милостью. Здесь прошение поступило помолиться за соседей, и как бы оно ни было, мои дорогие, я сегодня хотел бы обратиться к этим просящим за соседство, чтобы Бог благословил. Да, Бог готов это сделать, но Он хочет вас взять в удел, наполнить вас этим миром, наполнить вас этим благословением и через вас подать это благословение для ваших соседей. Если вы будете готовы к этому, Он вас и соседей благословит. Почему? Потому что через вас придет это благословение для них. А также прошение идет за мужа, который сегодня погибает в алкоголе, чтобы Бог простил и спас. Осма просит, чтобы поддержать ее на молитве благодарении, славословить вечного Бога за жизнь эту на земле, что она познала Бога, и Бог не оставляя ее, поддерживает. Но прошение идет в молитве о сыне, чтобы Господь спас сына, и мы будем вместе молиться. Я также буду вместе с вами молиться за старенькую сестру Ольгу, которая больная, и я сегодня разговаривал с ней по телефону, и это старенькая сестра нуждается в поддержке молитвы. Мы вместе будем за ее молиться. Галина просит помолитесь, высокое давление, и муж пропадает в алкоголе, чтобы Господь спас и помиловал. И поэтому, мои дорогие, мы благодарны за эту передачу и молим лице вечного Бога. О Господь, Ты видишь, Боже мой, и знаешь этих людей. И это краткая молитва, немногословная молитва, но молитва от всего сердца и всей души, Господь. Ты знаешь каждого просящего, Ты знаешь, кто чем наполнен. И сегодня, Боже мой, наше сердце открыто пред Тобою, и мы молим Тебя, Господи, благодарности в славословии, величаем имя Твое, Ты достоин славы. Ты, Господь, призвал, Ты простил и помиловал, и дал нам возможность молиться, Господь, не только за себя, молиться и за других. И сегодня, Боже, Ты наполняешь, невзирая на годы, сколько, Боже, кто имеет на этой земле, Ты наполняешь и в 96, Ты наполняешь и в 19, Ты наполняешь и детей. Хвала Тебе! И я сегодня благодарю Тебя, что мы имеем эту возможность молиться. Хвала Тебе! И, Господи, на руках молитвы мы несем эти души, мы несем этих людей пред Тобою и молим Тебя, сойди милостью Твоею. Боже мой, в благодарении прими наше благодарение. Но, Господи, в молитве мы просим, Господь, чтобы наше, Господи, всяество, наше сердце было открыто пред Тобою, чтобы Ты изменил, чтобы Ты омыл, очистил и дал нам полную, Господи, свободу, чтобы мы могли славить, величать и жить во имя Твое. Чтобы, имея веру от Тебя, мы могли побеждать этот грех, мы могли побеждать эти трудности, и, Господь, когда они приходят, чтобы мы могли, Господь, в вере и надежде обратиться к Тебе. И я знаю, Ты выйдешь милостью Твоею, Ты сделаешь перевязки, Ты дашь победу, Ты дашь милость, Ты дашь спасение, Ты дашь, Господь, Твое лечение. И поэтому мы молим Тебя, эти нужды я прошу, прими и прими благодарение. За все Тебе слава. За все Тебе величие я благодарны Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Зиге Радио. Точное время 9 вечера. Вы слушаете Латвийское христианское радио. И программа продолжается. Верные друзья.